Не хочу вспоминать, что вы один виноваты в охлаждении между детьми и матерью, что вы вытеснили из ее памяти образ царственного мученика, моего отца. И в самой Англии забыт он. Мой брат Карл постыдно веселится в том же Витегале, где погиб позорной смертью его благородный отец. Но есть еще люди, не забывшие несчастного короля. Они отомстят за него народу-изменнику. Я буду его немезидой. Если мужчины стали трусами, так женщина смоет проклятое пятно бессилия, лежащее на Стюартах со времен Марии Шотландской. Я вижу, что действительно дальнейший разговор ни к чему не поведет. В случае удачи ваших планов, принцесса, погибнет не Англия, а ваш дом. Свободный народ восторжествует над вашей ненавистью, но не посчастливится только вам. Вы пойдете жертвой своего предприятия, прощайте. Бог не покинет моего отечества. Давно не было в Париже таких прелестных дней, как весной 1670 года. В начале марта все деревья были уже в цвету. Королева Терезия еще к Пасхе переехала в свою летнюю резиденцию Сен-Жермен. Причиной такого раннего переселения она выставляла слабое здоровье дофина, но в сущности она чувствовала себя лишней в Париже. Добровольное уединение королевы было тем приятнее для Людовика, что он всеми силами старался скрыть от нее завязавшиеся отношения с Англией. С тех пор, как Людовик объявил своей супруге, что имеет полное право удалить ее навсегда, Терезия стала необыкновенно покорна. Внешне она совершенно примирилась со своим странным положением при дворе своего супруга, но свое унижение перед герцогиней Орлеанской королева скрыла в глубине сердца, под маской равнодушия и спокойного сознания собственного достоинства. Как все флегматичные натуры, Терезия раздражалась не скоро, но раз воспринятое впечатление оставалось навеки. И со времени слишком памятной для нее сцены в кабинете короля Терезия следила за каждым шагом герцогини Анны, ожидая только удобные минуты, чтобы погубить свою жертву. Двор, назначенный ей королем вместо испанской камарильи, как нельзя более соответствовал ее планам. Ее Величество королева подозвала к себе Сен-Марсана и вошла с ним в свой кабинет. Де Марсан напряженно следил за королевой. «С того дня, — глухо начала она, — как вы, осиротевшие, стояли передо мной королем, с того дня, как нанесено смертельное оскорбление нашему дому, нашему женскому и королевскому достоинству, и нанесено Анне Орлеанской, вечной причиной наших несчастий и унижений, с того самого дня мысли это не оставляет нас». Граф приблизился к своей повелительнице. «Пока мысль эта скрывается в душе вашего величества, она ничто, высказанная же словами, она, вероятно, обратится в преступление, а потому слово и дело должны идти вместе одновременно». Терезия улыбнулась. «Малейший граф, королева не совершают преступлений. Есть дела, ускользающие от рук правосудия, дела, для которых законы не существуют. В таком случае подобные дела и совершаться должны только королевами. Охраной им служат их достоинство, их неприкосновенность. Что же заставляет вас думать, граф, будто у нас не хватит мужества привести мысль нашу в исполнение? Мы ставим на карту все, нам недостает только исполнителя. У нас все шло отлично, и мы далеко подвинулись бы вперед, если бы не сатанинская хитрость этой Анны Орлеанской. Она разрушила в Нанси все наши замыслы. Ваша благородная мать могла бы кончить иначе, а мне самой никогда не пришлось бы испытать этого позора и унижения, не пришлось бы помогать дочери моего злейшего врага занять престол наших предков».